только в вестибюле Данилов пришел в себя. Что я, базарная баба, что ли? Да пусть в семи частях и есть претензии, так что же? От этого музыка вышла плохая? Ведь нет, а Успенский, тот симфонию написал в 20 с лишком частях. И как написал? Что взъяряться-то? Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовые. Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление. Да и что иронизировать по поводу семи частей? Ведь, играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии. Наоборот, выходило, что именно 7 частей и были нужны. «Какая я скотина!» — думал Данилов. «Надо бронить себя, а я Переслегина. Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами, а они смотрели друг на друга врагами. Переслегин, похоже, теперь его Данилова лишь терпел, и Данилов вел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой». А ведь оба они были взрослыми мужчинами. «Хоть бы Земскому, что ли, душу излить», — думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения «Юген — истина вне слов». А истина музыки, стала быть, вне звуков. Во всяком случае, она вне звуков его бездарного альта. Лучше уж тишина, как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину. Нет, это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миши Коренева Данилов приходил в ярость, сразу же брал альт и смычок. В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней, и все не получалось. Наконец она позвонила ему. Он играл, не сразу вернулся в реальность. Сказал Наташе что-то нескладное и резкое. Она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу, повел бы себя дипломатом и все бы уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. «Она и понять меня не может», — думал Данилов. «Что ей моя музыка?» На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу. Она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову сухо кивнула и пошла дальше. Она была красива. Отчего же не прогуливаться с ней молодому человеку? Данилов вначале рассвирепел. Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии? Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой. Много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант? Тут же пришли на ум и слова Клавдии. Наташа совсем непростая. Значит, и непростая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть, у них с Наташей? Она так легко обиделась на его резкость, стало быть, и понять не могла или не хотела, что творится сейчас с ним, что ей до его дела, до его переживаний. Эта мысль была сладкая, но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи. Страдает ли она или нет? Похоже, это его и не интересовало. Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество и на жестокость. То есть не он, а большой артист. Но ведь Данилов и был намерен стать большим артистом. Впрочем, эти намерения жили в нем до нынешних репетиций. Теперь они сконфузились и утихли. «Какой уж тут большой артист!» — думал Данилов. Он считал сейчас, что ему очень хочется исполнить музыку Переслегина. Он ее и исполнит. И все. Однако иногда, на минуты, оживали и прежние упования. А вдруг... «Нет, наверное, я и есть одинокий себелюбец», — сокрушался Данилов. «Много ли я думал о людях мне дорогих? Вот я и одинок». Тут же он вступал с собой в спор. «Отчего же он одинок? У него много приятелей, Муравлёвы в частности. Им интересны и близки его порывы, его дело. Они готовы выслушать любые его излияния, а если возникнет нужда, тут же бросится ему помогать. Пустому себелюбцу стали бы они помогать? Вряд ли. Другое дело, что сам он из-за тайной своей жизни старается быть на некоем расстоянии от людей ему приятных, чтобы... не навредить им. Быть одиноким он не хотел, и жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас, ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчишниками и кислородной подушкой. Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом, просто в суете и хлопотах не успевает заниматься лишь своими делами, на чужие у него не остается ни времени, ни сил. Но в искусстве он, и верно, будет всегда одинок. Творцы одиноки. Кто же вместо него Данилова создаст музыку? Тут он один. Он да альт. Так Данилов размышлял, то ругал себя, то оправдывал, то давал себе слово стать иным, а каким, он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком. Ну и пусть. Ну и ладно. Ей будет лучше от того, что она оборвет отношения с Даниловым. Ну и ему лучше. Музыке его никто не станет мешать. Наконец, на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чихонин. «Ну, что же», — успокаивал себя Данилов, — «и Чихонин достоин поездки». Хотя и знал, что Чихонин музыкант — скверный. И другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно, следовало сейчас же идти в кабинет и требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел. Теперь же он и вовсе не желал тратить нервную энергию. Данилов вспомнил о звонке Пегова-Хлопобуда. Вот оно, старца проклятие. Может, конечно, и не оно. Наутро Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого, не будет ли каких затруднений с залом Дворца энергетиков. «А что такое?» — удивился Чудецкий. «Да нет, я так. Я к тому, не замышляется ли тут конкурс бальных танцев?» «Сейчас узнаю», — сказал Чудецкий. Ушел он легким маэстро, судьбой предназначенным для вальсов и полек Штрауса, вернулся серьезным музыкантом, готовым к шестой симфонии Петра Ильича. «Действительно, затеяли конкурс бальных танцев», — сказал Чудецкий. «Опять у нас начнется беготня». «Досадно», — сказал Данилов. «Досадно», — кивнул Чудецкий. «Но не мы одни такие». «Есть и театры». Данилов хотел было намекнуть насчет клуба медицинских работников, но удержался. «Ну, спасибо, хлопобуды», — подумал Данилов. «Я ведь и впрямь рассержусь». Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Раньше бы он припрыгал к телефону в надежде услышать Наташин голос, а теперь и Наташин голос не смог бы заставить его двигаться быстрее. Звонила Клавдия. Она страдала. Ей было плохо. Она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра. «Извини, но у меня совсем нет времени», — сказал Данилов, зевая. «Володенька, я тебя никогда ни о чем не прошу, а теперь прошу. Ты должен мне помочь». «А ну ее», — подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко, будто и впрямь с ней что-то стряслось. Позавчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде. Да и тянуло теперь Данилову узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудах, этих смельчаках и умниках. Клавдии он выбрался за час до вечернего спектакля. Ехать следовало на квартиру Войнова. Клавдия встретила Данилова в шелковом халате с платком на голове, укрывшим бигуди. Выглядела она озабоченной и деловитой, а Данилов шел к ней в тревоге. Думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. «Опять морочила голову», — обиделся Данилов.